Глава 193.1. Прибытие подкреплений. Только когда их выгнали из группы, все игроки поняли, что они не вышли из группы прямо перед самой смертью босса. Они слишком сильно нервничали и были возбуждены. Им повезло, что Чжан Ян не установил режим распределения на распределяет лидерам. Иначе было бы слишком поздно. Оставалось еще полчаса до того, как Империя отправит вторую часть своей армии сюда. Поэтому у всех появилось время, чтобы отдохнуть, поесть и попить. Четыре девушки вышли, чтобы покушать. Последняя битва, которая вот-вот должна была начаться, будет с генералом крепости, который является боссом желто-золотого ранга. Дроп с него будет самым лучшим, поэтому ни у них не было никаких причин, чтобы пропускать эту битву. Купив две коробки с рисом и быстро проглотив их, Чжан Ян быстро вошел обратно в игру. Некоторое время спустя, Сунь Синьюй, Ханин Сюй и остальные девушки одна за другой появились рядом с ним. «Нуба-танк, это для тебя». Вэй Янер отдала сверкающий золотым предмет снаряжения Чжан Яну. Чжан Ян, нажав кнопку «Принять», шокированно запрыгал. Металлические сапоги неистовства, желто-золотой, тяжелые сапоги, защита. Плюс 40 живучесть, плюс 288 сила, плюс 115 ловкость, плюс 115 требуемый класс. Хранитель требуемый уровень, 60 набор неистовства, 1.5, бонус набора из 3 вещей, уменьшает время кулдауна защитной стены на 1 минуту, бонус набора из 5 вещей, когда по вам наносит смертельный удар, который должен вас убить, эта атака не наносит вам урона, кроме того, вы восстанавливаете 40% своих жизней, эффект может сработать не чаще, чем один раз в 5 минут, это второй сет доспехов для воина, кроме того, это эксклюзивный сет доспехов для хранителя. Каждый второй сет доспехов для всех классов можно было получить из подземелья 50 уровня земли и ядовитого огня. Однако игроки могли получить только черно-стальной сет брони, проходя данж на нормальной сложности, зелено-медный сет брони на хард режиме и серо-серебряный сет брони на смертельном режиме. Чжан Ян всегда думал, что не существует такой вещи, как желто-золотой сет. Теперь он понял, что ошибался, не то, чтобы их не было вообще, просто предметы снаряжения из желто-золотых сетов будут выпадать только с боссов открытого мира. Однако сколько желто-золотых боссов 50-60 уровня будет в открытом мире, было очень трудно собрать полный сет вещей, поэтому было совершенно нормально, что Чжан Ян никогда не видел желто-золотой сет в своей предыдущей жизни. Сунь Синьюй и Вэй Янер заполучили в общей сложности 5 предметов снаряжения желто-золотого ранга, кроме одного аксессуара. Остальные 3 части сетов были эксклюзивными сетовыми вещами для криамантов, берсерков и снайперов соответственно. Игроки никогда не смогут носить снаряжение, если их класс не соответствует требованию снаряжения, поэтому Сунь Синьюй и Вэй Янер передали ботинки духа и ботинки охотника на драконов Чжан Яну. Они оставили эти вещи ему, чтобы парень дальше решил, пойдут они на гильдейский аукцион или будут выставлены на прилавок его маленького магазинчика товаров, чтобы потом они разделили прибыль между собой. Аксессуар относился к типу физического урона. Поскольку Вэй Янер уже получила сапоги ярости для берсерка, то позволила Сунь Синьюй забрать аксессуар. Ярость ада, желто-золотой, аксессуар, использование, увеличивает показатель физической атаки на 900 единиц. Длительность 10 секунд, кулдаун 3 минуты. Требуемый уровень 60. Боссы открытого мира могли сбросить действительно хороший лут. Такой аксессуар не могли получить обычные игроки, даже если бы они достигли 100 уровня. Тем не менее, что Зак 50 уровня, что Барият 60, все они дропнули прекрасные аксессуары. На этот раз книг навыков нет, да, выразил Чжан Ян недовольство своей собственной жадностью. Сунь Синьюй и Вэй Янер покачали головой. Ханин Сюй и Нарцисс Мечты были представителями дальнобойных классов, поэтому у них даже не было шанса получить хоть какой-нибудь лут, выпавший с босса. Все в порядке, этого и так достаточно, босс сбросил лишь 7 или 8 предметов желто-золотого снаряжения, 5 из них забрали мы. Если мы забудем наши собственные границы, бог поразит нас своим громом, улыбнулась Ханин Сюй, подразнивая его. Ах да, еще есть лут с королевы демонических змей, Мимины. Чжан Ян, вспомнив, ударил себя по лбу. Ранее, после убийства, он поспешил разобраться с демонами адского пламени, даже не посмотрев на то, что схватил до этого. Чжан Ян, Сунь Синьюй, Вэй Янер скинули предметы, которые получили ранее, в чат. Кольцо королевы, меч демонической змеи, ожерелье защиты сильной земли и быстроногие сапоги. В соответствии с атрибутами снаряжения кольцо королевы попало в руки Хань Инсюэ. На самом деле, оно было бы не менее полезно и нарциссу мечты, но Хань Инсюэ заявила, что кольцо соответствует ее личности, ожерелье было отдано Чжан Яну, а сапоги достались Сунь Синьюй. Что же касается бесконечного звездного света, сотни выстрелов и толстого Ханя, они очень изящно были попросту проигнорированы дамами. Меч демонической змеи был одноручным мечом 50 уровня. К сожалению, в их маленькой группе не было разбойников, поэтому у меча могла быть только одна судьба – попасть в рюкзак Чжан Яна. Ожерелье защиты сильной земли, желто-золотое, ожерелье, живучесть, плюс 100 сила, плюс 25 требуемый уровень. 50 Чжан Ян сразу же сменил старое ожерелье на новое. Несмотря на то, что он еще не идентифицировал это ожерелье, оно определенно было намного сильнее, чем его предыдущее ожерелье тревожной атаки. Очень скоро искательница снега и другие вошли в игру. «Гильдмастер Чжан Ю, пожалуйста, позаботься о нас», — мягко улыбнулась Чжан Яну искательница снега. Чжан Ян, пожав плечами, передразнил: «Вы, ребята, и сами неплохи, так что и вы нам помогите». Глава 193.2. Прибытие подкреплений. В настоящее время осталось только 5 представителей одинокого пустынного дыма, который был самой сильной гильдии среди всех. Следующим шла багровая ярость, с тремя выжившими игроками, искательницей снега, кокетливой леди и ароматной водой. Далее шло имперское небо, с небесным шаманом и великой мантрой сострадания, двумя выжившими игрокам из этой гильдии. У доминаторов также в живых осталось двое игроков. Скромный джентльмен и путешествующий поросенок. Без целителей в их команде, они определенно будут уничтожены, если и когда они будут участвовать в финальном сражении. 13-й выжившей была багровое пламя, благодаря благословениям Хань Инсюэ. Девушка была несколько раз спасена в самый последний момент, когда она была на грани смерти. На данный момент топ-10 вкладов на поле был таким: 1. Чжан Ю, 542 343 412, 2. Маленький снег, 278 961 987, 3. Искательница снега, 138 797 892, 4. Дриззлер, 123 488 720, 5. Морозная ночь, 119 873 693, 6. Нарцисс мечты, 91 343 493, 7. Небесный шаман, 87 391 349, 8. Скромный джентльмен, 74 134 987, 9. Ароматная вода, 66 738 868, 10. Багровое пламя, 64 134 098. Первое место Чжан Яна было абсолютно неоспоримо. Даже если бы он прямо сейчас покинул поле боя, он бы все равно остался на первом месте. Позиция Хань Инсюэ также была очень тверда, однако, начиная с третьего места и дальше, рейтинг мог быть легко изменен. Единственный способ узнать окончательные результаты – завершить осаду крепости. День. Рыцари-драконы города Белого Нефрита присоединяются к битве. Приготовьтесь атаковать магические пушки крепости Тукула. Дюжина гигантских драконов летела издалека, их расправленные крылья были впечатляющих размеров, их размах достигал 200 или даже 300 метров. Одна только дюжина драконов с расправленными крыльями уже была достаточно устрашающей, чтобы сокрушить небеса. Каждый дракон был своего цвета, были красные драконы, бронзовые драконы, зеленые драконы, синие драконы. На спине каждого из драконов восседал рыцарь, направляющий дракона на магические пушки, расположенные на стенах крепости. Бам, бам, бам. Драконы, раскрыв свои широкие пасти, выпустили потоки драконьего дыхания, полные разрушительной мощи. Магические пушки были быстро уничтожены дыханием драконов сразу после того, как успели произвести свой первый выстрел, взорвавшись после прямого попадания. Монстры, управляющие пушками, и те, которые окружали первых, были разорваны на куски. Разобравшись с магическими пушками, эти гигантские драконы улетели один за другим, исчезнув в небесной глади так же быстро, как появились. Уже наступил вечер, несравненно красивый закат вкупе с дюжиной драконов, летящих вместе, одарила людей чувством бесконечного очарования. Я очень хочу получить дракона, на котором смогу также летать. Вэйянер, сразу же представив себя в сцене, которую только что увидела, спровоцировала адского скакуна, на котором она сейчас восседала. Тот, заревев, сильнее затопал подковами по земле, когда они двигались. Один единственный человек, который смог бы оседлать дракона во всем Готе Смерцли, это сотня выстрелов. Он приручил бы красного дракона, сделав его своим домашним животным, который помогал бы ему в битвах с врагами, а также стал бы его маунтом. Это было бы действительно полезно для привлечения внимания людей, не упоминая о невероятном факторе крутости. Чжан Ян вздохнул, он должен был признать, что никогда не сможет оседлать дракона, однако он все еще надеялся покататься на Фениксе. Таким образом, все, что он мог сделать, это ждать, когда толстый Хань достигнет сотого уровня, чтобы затем заставить его пройти скрытый классовый квест. Легко можно себе вообразить, как поведет себя Вэйянер, увидев Чжан Яна и толстого Ханя верхом на Фениксе. Она, безусловно, прольет реки слез. Динь. Магические пушки были уничтожены. Имперская армия выступает на поле боя. С устным уведомлением системы, открылся огромный портал, из которого аккуратными рядами стало выходить отряды НПЦ, исчисляемые не менее, чем 300 тысяч человек. Рыцарь с величественным лицом въехал на поле битвы на столь же высоком и красивом белом коне, за его спиной виднелся огромный боевой молот, а прямо над головой виднелся титул. Первый генерал экспедиции, Фродак. Первый генерал экспедиции, Фродак, желто-золотой командир, гуманоид, уровень 65 НР, 30 000 МР, 1 500 000 защита, 1 200. Победа в этой экспедиции очень близка. Солдаты, воины города Белого Нефрита, вперед! Фродак, схватившись за свой боевой молот, направил его прямо на крепость, выкрикивая эти слова и ревя. Рывок! Солдаты ответили в унисон, все они шли аккуратным строем по направлению к крепости. Сотни тысяч шагов гремели в такт, эхом разносясь по открытому полю. Крум, крум, крум! Продвигаясь вперед сквозь ряды врагов, словно разрубая бамбук, армия уничтожила городские ворота и мощно вошла в крепость. Игроки кротко следовали за НПЦ, лишь 13 осталось, они мгновенно провалили бы экспедицию, если бы погибли на этом этапе. Придерживайтесь сэра Фродака. Чжан Ян верхом на своем скелете боевого коня разговаривал по групповому чату. Ханин Сюэ и другие ничего не имели против этого предложения, разумеется, искательница снега и две другие девушки немного над этим поразмышляли, прежде чем решили последовать примеру Чжан Яна и его банды. Самой собой, разумеется, багровое пламя быстро за ними последовал. Если пиромант, вроде него, останется один, встретится он с элитным монстром, то он покойник, один. С 9 из 13 игроков, идущих вместе, как команда, небесный шаман и скромный джентльмен не хотели быть оставленными, неохотно последовав позади Чжан Яна, как и остальные. Фродак скакал на своей лошади около 10 минут, прежде чем остановиться перед большим особняком. Пак, он спешился с грацией генерала. Схватив боевой молот правой рукой, он повернулся лицом к своим людям. «Стражи, следуйте за мной в особняк и убейте всех злых демонов-генералов». «Есть, сэр». Сотня элитных стражей НПЦ, подняв свои мечи высоко в воздух, заревели в унисон. «Мы последуем за ними и воспользуемся любым преимуществом, которое сможем получить от них», — удовлетворенно улыбнулся Чжан Ян. В данный момент все происходящее вместо сражения больше походило на просмотр фильма. Игроки просто должны были обеспечить свое собственное выживание, НПЦ сами справятся с финальным сражением. Конечно, игроки, которые хотели получить городской ордер, должны были вступить в бой, поскольку монстры, которые были убиты НПЦ без участия игроков, не дропали ни одной вещи. 1. Господи боже, так это мужик. Простите, мы все время думали, что багровое пламя, это она, а в этой главе оказалось, что он. Хотя, может, тут имелся в виду он равно пиромант. Пока не очень понятно, но читая эту главу вспомнился анекдот. Отправились в Тайвань несколько русских туристов, а много слышали о том, что девки там красивые. Ну и решили, что надо будет кого посимпатичнее склеить. Пришли в бар, а там официанточки все милые. Каждый выбрал себе кого-то, а один положил глаза на девушку с длинными волосами, в свободной кофточке. Выпил, как полагается, для храбрости, и пошел в уголок потискать официанточку. Вскоре крик, шум и голос Таечки на весь бар. Нет, я не курица, я жеребица. Глава 194.1. Конец экспедиции. Бах! Одним взмахом своего боевого молота Фродак вышиб огромные железные двери особняка. Он вошел, окруженный примерно сотней элитных стражей, среди которых был Чжан Ян и другие. На протяжении всего пути постоянно появлялись элитные монстры, однако они мгновенно уничтожались мощным боевым молотом Фродака. Его молот разрывал врагов на куски, ничто не могло его сдержать. Твари гибли от одного удара. Этот НПЦ настолько свиреп. Багровое пламя затаил дыхание. Чжан Ян засмеялся. Это сюжетный режим. Он должен быть таким свирепым, чтобы быть генералом. НПЦ не будут слишком сильны, когда будут взаимодействовать с игроками. Если это не так, то ты можешь попробовать вступить в бой с боссом. Багровое пламя быстро покачал головой. Это была просто шутка. Если бы он умер в руках НПЦ, когда победа была так близка, то он бы выглядел действительно глупо. Ханинь Сюи сказала, помоги нам такой НПЦ с монстрами 10-й волны, было бы очень здорово. Чжан Ян мгновенно закатил глаза, думая о том, какой бы тогда вообще был смысл 10-й волны. Однако моральные достижения ведьминого снега достигли других высот. Однажды спровоцированная, она использовала свою тактику соблазнения, чтобы дразнить его весь день. Именно это беспокоило его меньше всего, но больше всего он боялся, что Сунь Синьюй, потеряв контроль, убьет их обоих. Под руководством Фродака игроки шли так, словно прогуливались по бамбуковому лесу, монстры слева и справа мгновенно уничтожались. За короткий промежуток времени они достигли передней части огромного зала. Зал был прямоугольной формы, длиной около 100 метров, шириной 80 метров, а в высоту он достигал 30 метров. Весь зал поддерживали 12 больших колонн, атмосфера хоть и была зловещей, но величественный. В глубине зала стоял огромный трон, на котором развалился крылатый, красный дьявол, голову которого украшали два рога. Высотой он был больше 10 метров. Генерал демонов Шэнкс, желто-золотой, демон, уровень 65 НР, 40 000 000 000 защита, 1200, грязный демон, мир не принадлежит тебе. Подняв молот, зажатый в руке, Фродак вошел в зал уверенным, широким шагом. Ха-ха-ха. Кучка глупцов пришла сюда, чтобы умереть. Шэнкс смело встал, передернув плечами, он расправил свои крылья, мгновенно поднимая воющий шторм. Демон протянул свою правую руку, и, бам, черное пламя поднялось с его ладони. Этот мир, наше охотничье угодье. В ближайшем будущем вся наша семья 9 лордов будет возрождена, будь то люди, эльфы, орки, дварфы, драконы или элементали. Все будет стерто из этого мира нашими руками. Высокомерный демон, позволь мне, Фродаку, окунуть тебя лицом в грязь. Громко проревел Фродак. Дум-дум-дум, звук его тяжелых шагов эхом разносился по всему залу, когда он направился к боссу. Стражи, убейте этих незваных гостей, небрежно протянул Шэнкс. Джик, джик, джик. Внезапно, дюжина демонических монстров, орудующих боевыми топорами, выпрыгнула из-за колонн. Все они были элитами 60-го уровня, с тремя сотнями тысяч жизней. Вы, бесполезные слизняки. Фродак взмахнул своим боевым молотом. Гон, гон, гон. Всего одним ударом молота, он уничтожил всех этих монстров в мгновение ока. Темп его атаки нисколько не замедлился, он был подобен шторму, несущемуся в сторону Шэнкса. Наконец-то, достойный воин среди этих ничтожных людишек. Пробормотал Шэнкс, сделав внезапный пас с рукой. Блестящий гигантский топор полетел к нему со стойки с оружием, что стояло сбоку комнаты, крепко впечатавшись в его ладонь. Шэнкс издал боевой клич, крепко сжимая топор в руке, он нанес нисходящий удар. Таково было начало битвы. Динь, динь, динь, динь. Два желто-золотых босса вступили в бой. Каждое столкновение молота и топора сопровождалось снопами искр, разлетающимися во все стороны. Обе стороны за раз теряли до 10 тысяч здоровья. Сестренка, босс вот-вот умрет. Кто знает, может среди дропа будет двуручный топор. Обратился Чжан Ян к Вэй Янер, сделав предположение. Вэй Янер, сразу же расширив глаза, бросилась вперед, выхватывая топор из-за спины и крепко его стискивая, быстро проговорила. Тогда чего мы ждем? Погнали, убьем босса. Чжан Ян рассмеялся. Вперед, шуф, шуф. Оба использовали рывок, врезаясь прямо в босса и обрушивая шквал своих атак на Шэнкса. Небесный шаман и другие не хотели оставаться позади, Поэтому, естественно, они тоже рванули вперед. На данный момент у игровой компании явно больше не было никаких намерений, чтобы усложнить ситуацию для игроков, а Грошинкса прочно удерживал на себе Фродак, никому больше не нужно было танчить. Кроме того, единственной атакой этого босса был, который наносил одинаковый урон всем, ближайшим к цели, игрокам. Так что, пока игроки атаковали босса, стоя позади него, они не были подвержены никакой опасности. Тем не менее уровень босса и показатель его защиты была действительно высока, урон каждого игрока был значительно уменьшен, даже Чжан Ян мог наносить лишь 30% от своего урона. Это все, что они могли сделать сейчас, огромную разницу в уровнях нельзя покрыть мощным снаряжением и оружием. Всего лишь за 2 минуты, здоровье Шинкса уменьшилось на 12 миллионов. Но, соответственно, урон босса был еще более свиреп. Фродак принял на себя аж 20 миллионов единиц урона. Глупый Ю, НПЦ долго не продержится. Волновалась Ханин Сюэ. Атаки босса были слишком сильны, с уроном в 170 тысяч от каждой. Если бы одна такая атака пришлась на игроков, это было бы подобно тому, как король обезьян своим золотым посохом сокрушает игроков. В тот момент, когда такая атака настигнет игроков, то им крышка. Чжан Ян подумал, прежде чем сказать, ни о чем беспокоиться, даже если НПЦ умрет, босс не нанесет такого большого урона игрокам, мы видим такие невероятные цифры только в сюжетном режиме. В то время как Фродак забрал еще 5 миллионов жизней у босса, у него остался всего лишь 1 миллион. В тот момент, когда босса должен был вот-вот убить его плюс 30 000 000 000, ужасающая цифра полученного исцеления появилась прямо над головой Фродака, мгновенно возвращая НПЦ в первоначальное состояние. Священное исцеление, святая корова. Они не могли не забормотать о том, насколько этот НПЦ был бесстыден. Исцелить так много жизней за одно мгновение, не дав тем самым никаких шансов на победу боссу. Ночь Жан Ян чувствовал себя неловко, будет ли босс, в свою очередь, использовать исцеление берсерка, дабы исцелить себя в этой битве. Было очевидно, что босс был воином-берсерком. Нет ничего необычного в том, чтобы босс использовал исцеление берсерка. С такими мыслями в своем уме Чжан Ян не смел прерывать свою цепь разрушительного удара, сразу как только навык откатывался, он сразу же снова применял его на босса. 40%, 30%, 20%, 10%. Жизнь и здоровье босса падали быстро, словно лавина, скатывающаяся с горы, он был совсем недалек от своей кончины. 6%. 3%, 1%, нет. Шэнкс издал полный ярости рев. Мой господин вернется. Когда это произойдет, весь мир будет охвачен пламенем. Я буду возрожден из самого темного огня. Люди, наслаждайтесь своими последними деньками, пока у вас еще есть такая возможность. Бум. Огромное тело босса выпустило поток золота, скапливающийся на земле, прежде чем он упал на землю, сотрясая весь зал. Динь. Генерал демонов Шэнкс убит. Динь. Армия города Белого Нефрита полностью покорила крепость Тукула, одержав победу в экспедиции. Серверное объявление. Игроки города Белого Нефрита завершили осаду крепости, одержав первую победу в экспедиции. Дабы почтить героев, все игроки города Белого Нефрита получают дополнительную награду в виде эффекта 100% увеличения опыта на следующие 3 дня, а также получают эффект героя. Серверное объявление. Первая фаза экспедиции завершена, все телепорты в главных городах теперь открыты, игроки могут свободно перемещаться между всеми основными городами с помощью телепортации. Серверное объявление. Подземелье для 20 игроков Земли Ядовитого Огня официально открыто. Серверное объявление. Боевая система маунтов официально открыта. Системные объявления появлялись одно за другим, в то время как Чжан Ян и другие начали свою собственную хаотическую битву, пытаясь захватить добычу, оставленную боссом. Они пользовались всевозможными способами, чтобы получить лут, рыцари использовали санкции, заклинатели использовали кольцо мороза, жрецы страх разума и души. Короче говоря, все хотели отогнать остальных игроков и получить полный контроль над ситуацией, чтобы заполучить самый ценный предмет, городской ордер. Глава 194.2. Конец экспедиции. Призыв слуги «Чистая лотос», активация замены, 5-секундная непобедимость, невосприимчивость ко всем видам контроля и урона, ударная волна. Чжан Ян, прицелившись под идеальным углом, выбросил коническую ударную волну, мгновенно оглушая 8 оставшихся игроков, которые не были членами одинокого пустынного дыма. Вэйянер не могла перестать хихикать, в то время как ее руки быстро работали вместе с Ханинсюэ и остальными, хватая снаряжение, лучившееся золотым светом, набивая им свои рюкзаки. 4 секунд было достаточно, чтобы они очистили пол от всех 7 частей желто-золотого снаряжения. Когда остальные избавились от статуса оглушения, на земле уже не осталось ни одного предмета желто-золотого снаряжения. Даже серо-серебряное снаряжение не осталось нетронутым, осталось только 6 предметов, сначала же их была 2 дюжины. «Чжан Ю, я трахал твою маму». Скромный джентльмен был в абсолютной ярости. Было нелегко держаться так долго, но, когда все лучшие награды забрал кто-то другой, некто жадный и эгоистичный, как он, определенно сломается и сойдет с ума. Чжан Ян, рассмеявшись, сказал: «Лицемер, как я могу просто сидеть, сложа руки, и ничего не делать, когда ты инициировал атаку? Хорошо, я думаю, что лучше мне стоит отправить тебя на кладбище». Шуф, шуф, шуф. Чжан Ян, взмахнув своим боевым топором, начал атаку на скромного джентльмена. Когда Чжан Ян начал действовать, Вэйянер и банда, естественно, последовали за своим лидером. Все были в бешенстве, и без особых усилий они отправили скромного джентльмена и путешествующего поросенка обратно в город Белого Нефрита. Спустя небольшой промежуток времени, искательница снега и остальные быстро очистили землю от оставшегося снаряжения, разделив добычу между собой. Разумеется, это снаряжение было специально оставлено им Чжан Яном. Хотя говорят, что количество лута, которое ты можешь заполучить, зависит от твоих возможностей, не оставив ничего для других, он бы попросту спровоцировал их ярость. Теперь, когда багровая ярость, небесный шаман и другие получили несколько предметов серо-серебряного снаряжения, будем надеяться, что они не среагируют так же плохо, как скромный джентльмен. Гильдмастер Чжан Ю, на этот раз, вы, ребята, заработали целое состояние. Мягко улыбнулась искательница снега, разговаривая с ним. Как говорится, если он заложен, он играет. В предыдущих попытках захвата снаряжения она также использовала весь свой сок. К сожалению, она не могла конкурировать с Чжан Яном. Ударная волна позаботилась обо всех остальных. Если она будет ходить с грустным лицом, ругаться и проклинать, это только сделает ее похожей на скромного джентльмена, который откровенно не заслуживает этой игры. Чжан Ян кротко улыбнулся. Ничего особенно, так себе. Нуба-танк, это для тебя. Вэйянер вдруг вручила ему золотую пластину размером с ладонь. Городской ордер. Крепость Тукула. Расходный материал. Использование. Вы получили признание вашего величества, чтобы стать владельцем крепости Тукула. Требуемый уровень. 50. Чжан Ян получил ордер, но не стал его сразу же использовать. Сначала он спросил членов своей группы. Никто из вас, ребята, не хочет это? Че, не будь таким лицемером. Ты, гильдмастер, символ нашей гильдии, если этот ордер не для тебя, то кому еще мы должны его отдать? Усмехнулась Ханинсюэ, задрав нос. Нарцисс с мечты искренне кивнула, выражая свое согласие. Он должен принадлежать Чжан Ю. Так и должно быть. Между тем, Сунь Синь Юй затачивала свои кинжалы, с таким лицом, словно ее вообще ничего не заботило. Так Чжан Ян принял этот предмет и использовал городской ордер на себя. Внезапный всплеск ослепляющего золотого света мгновенно окутал его целиком. Большая печать королевства Белого Нефрита появилась прямо над его головой, блестя и паря в воздухе, показывая название, украшенное веселыми и красочными лентами. Искательница снега и другие, увидев королевскую печать, сразу же поняли, Чжан Ян использовал городской ордер. К сожалению, был только один такой ордер, поэтому они могли лишь завидовать ему, глядя со стороны. Этот эффектный момент продлился 30 минут, прежде чем королевская печать, парящая в воздухе, наконец, потускнела. Затем символ начал уменьшаться и скрылся в районе груди Чжан Яна, выгравировавшись на его доспехах. Динь, вы стали лордом крепости Тукула. Динь, вы получили привилегии городского ордера 1. Вы можете управлять всеми игроками, которые входят в крепость Тукула. 2. Вы можете использовать телепортацию в главный зал города в любом месте. Динь, вам присвоено звание Герой города Белого Нефрита. Вы получаете постоянную 50% скидку на ремонт снаряжения, инкрустацию гнезд снаряжения и прочие расходы. Серверное объявление. Город Белого Нефрита завершил осаду крепости, Награда будет распределена в соответствии с вкладом игроков на поле боя. Серверное объявление. Игрок Чжан Ю занимает первое место в списке вкладов и получает желто-золотой нагрудник неистовства, 1 очко навыков, атрибут удачи плюс 3. Серверное объявление. Игрок Маленький Снег занимает второе место в списке вкладов и получает желто-золотую превосходную мантию, 1 очко навыков, атрибут удачи плюс 2. Серверное объявление. Игрок Искательница Снега занимает третье место в списке вкладов и получает желто-золотую духовную мантию, 1 очко навыков, атрибут удачи плюс 1. Серверное объявление. Игрок Дриззлер занимает четвертое место в списке вкладов и получает желто-золотой нагрудник неистовства, атрибут удачи плюс 1. Серверное объявление. Игрок Морозная Ночь занимает пятое место в списке вкладов и получает желто-золотой нагрудник кровавых зубов. Серверное объявление. Игрок Нарцисс Мечты занимает шестое место в списке вкладов и получает серо-серебряную духовную мантию. Награды для пяти лучших игроков стали вторые части желто-золотых сетов, соответствующие их классам. Что касается вторых пяти лучших игроков в списке вкладов, то им достались вторые части серо-серебряных сетов. Была огромная разница между этими двумя наградами, поскольку серо-серебряное снаряжение можно было получить, зачищая подземелье земли ядовитого огня на смертельном режиме, однако желто-золотое снаряжение можно получить только путем убийства желто-золотых боссов открытого мира. Проблема была в том, что эти боссы были слишком сложны, в отличие от подземелья, которое было доступно для всех. Чжан Ян был очень рад, кроме того, что он получит предмет желто-золотого снаряжения, так он еще получит 1 очко в навыке и 3 к атрибуту удачи. На данный момент его атрибут удачи достиг отметки в 9 очков, в то время как скорости шанс нанесения удачного удара составлял почти 1%. Может показаться, что это не сильно повлияет на агробосса, поскольку он лишь немного увеличит свой урон, однако он сможет мгновенно убить игрока в ПК, если внезапно сработает этот эффект. Хотя Чжан Ян и Вэй Янь оба получили нагрудник неистовства, один из них был нацелен на повышение уровня защиты, а другой – на увеличение урона. Выбор системы зависел от игроков. Тем не менее, второй предмет снаряжения желто-золотого сета требовал достижения 60 уровня, чтобы экипировать его, в то время как предметы серо-серебряного ранга или ниже можно было экипировать по достижении 50 уровня. В настоящее время Чжан Яну оставалось только подождать чуточку дольше, смотря на желто-золотое снаряжение, получив несколько таких вещей. После этого они распределили желто-золотое снаряжение, оставшееся после смерти Шинкса. Чжан Яне чрезвычайно повезло, он на самом деле получил еще один предмет своего сета, шлем неистовства. Так что теперь, ему нужно было добраться до 60 уровня, а затем он сможет экипировать все три части сета, которыми он теперь обладал, и получить первый эффект набора доспехов. В целом, Шэнкс сбросил 7 предметов желто-золотого снаряжения, 4 предмета были шлемами для священника, убийцы вора, хранителя и пироманта. Однако не было никакого шлема для Вэй Янер, она была так сильно расстроена этим фактом, что обвинила босса в предвзятости. Повезло, что топор, который заставлял пускать ее слюни, наконец-то появился, хотя он и требовал от нее достижения 60 уровня, лицо маленькой девочки было так полно радости, что нельзя было описать. Глава 195.1. Уведомление о вечере встреч выпускников. После раздела добычи ничего не осталось. Существование крепости Тукула должно было позволить игрокам перейти в области 50 и выше уровней. В настоящее время это место можно описать зона трансфера. Игрокам, которые хотели отправиться в зоны 50 и выше уровней, необходимо было сначала приехать из главного города в эту крепость, а уже затем отправляться в намеченные области. Тем не менее, на карте 50 плюс уровня было несколько территорий с собственными точками телепортации. До тех пор, пока эти территории обновляются и захватываются игроками, последние смогут телепортироваться на эти территории непосредственно из самих главных городов, экономя тем самым немало времени. Таким образом, крепость Тукула заманчива только сейчас. В конце концов, здесь есть подземелье 50 уровня, в котором падает второй предмет сета. Когда начнут появляться телепортационные точки территорий, количество игроков, прибывающих в эту крепость, значительно уменьшится. Лишь новички иногда будут приходить сюда, чтобы пофармить части сета или просто поднять парочку уровней, прежде чем купить лучшее снаряжение с аукциона. Разорвав свои телепортационные свитки, они покинули это место одним махом. Они вернулись в давно покинутый город Белого Нефрита. После десятка часов безумного убийства и резни, все устали, как физически, так и морально. Поэтому они один за другим отправились в офлайн, чтобы хорошенько отдохнуть. Стащив с головы игровой шлем, Чжан Ян сделал глубокий вздох облегчения. Это было крайне утомительно. Он вошел в игру в 9, экспедиция началась в 10, она заняла почти 11 часов, и сейчас уже было 12 ночи. Приняв ванну, он сразу же улегся в кровать, словно мертвый поросенок. Экспедиция была очень утомительной. Утром следующего дня Чжан Ян сделал физические упражнения, купил завтрак и неторопливо вернулся домой. Когда он наполовину покончил с завтраком, ему позвонил толстый Хань. «Брат Ян, ты только что был на улице?» «Да, я ходил покупать себе завтрак». «О, неудивительно, что Чжоу Канмин поручил мне передать тебе сообщение. Ну, на следующей неделе, 9 октября, в 7 вечера, будет вечер встречи выпускников нашей средней школы, в отеле «Шератон». Чжан Ян был тронут этой новостью. Забытое прошлое сразу же проснулось в его сердце. В своей предыдущей жизни он получил приглашение на вечер встреч выпускников примерно в это же время. Он работал в своем офисе, поэтому получил приглашение лично. Во-первых, Чжан Ян был очень рад увидеть всех своих старых одноклассников и друзей, которых не видел уже в течение 4 лет. К сожалению, среди них было слишком много друзей до первой беды. Толстый Хань вошел в общество сразу после окончания средней школы, став водителем в логистической компании. Естественно, у него были не самые лучшие условия жизни. Чжан Ян только что окончил университет без помощи родителей, поскольку они относились к низшему классу. В день их вечера встреч выпускников, Толстый Хань подвез Чжан Яна на грузовике к отелю. Но, в конце концов, отель не позволил припарковать огромный грузовик на их стоянке, поэтому они вынуждены были парковаться на обочине дороги, в нескольких сотнях метров от отеля. Это событие стало посмешищем для всех в ту ночь. Все с презрением и надменностью смотрели на Чжан Яна и Толстого Ханя. Таким образом, Чжан Ян и Толстый Хань всю ночь сдерживали свой гнев. В тот день у Чжан Яна была мысль, что если он сумеет повернуть свою жизнь и стать успешным, то непременно постарается как можно сильнее ударить этих снобов по лицу, каждого из них. Тем не менее, пройдя через время, теперь у него было почти 50 миллионов. Он определенно мог смотреть сверху вниз на этих старых снобов-одноклассников. Но он переключился на человека, наследника семьи миллиардеров, Лю Вэя, статус которого был намного выше. Для Чжан Яна сердиться на таких людей даже чуть-чуть было бы совсем неинтересно. Угнетать других таким небольшим богатством, так могли поступать только мелкие мошенники, которые будто бы боятся, что люди не знают их богатства. Настоящие богатые люди, те, кто получил свое состояние по наследству, им не нужно было и пальцем пошевелить, они смущают других просто стоя в стороне. Чжан Ян ответил с легкой улыбкой: «Неинтересно, я не хочу идти». «Брат Ян, не забывай, что твоя первая любовь тоже будет там». Чжоу Канмин сказал, что Чжао Хуэйшань тоже будет там. «Ты не хочешь увидеть, как изменилась твоя давняя любовь? Будут и Ян Чжисянь слежу. Все они были школьными идолами. Интересно, как они выглядят сейчас?» Чжао Хуэйшань. Это были давние воспоминания. Чжан Ян был королем драчунов с самого детства, не проявляя никакого интереса к учебе. Хотя парень уже учился в средней школе, он все еще не был готов успокоиться, все равно продолжая бороться с некоторыми плохими учениками из других школ. Его имя было очень хорошо известно в школе, и даже учителя боялись его до такой степени, что не смели жаловаться на него. Подростки, мальчики и девочки полны надежды на любовь, а также это был период их страстного мятежа. Чжао Хуэйшань очень привлекало бунтарское отношение Чжан Яна, и именно поэтому она начала с ним отношения. В то время Чжао Хуэйшань, Ян Чжисянь и Лижу были тремя красавицами класса, они также входили в десятку лучших школьниц школы. Что еще более важно, Чжан Ян был заинтересован в сексе и преисполнен любопытства по этому поводу, поэтому эти двое, естественно, сошлись, начав свои отношения. Тем не менее, Чжао Хуэйшань все еще была хорошей девочкой, хотя Чжан Ян был ответственным, нежным партнером, эти двое не сделали заключительного шага. В конце концов, романтические отношения между ними были обнаружены родителями Чжао Хуэйшань, и именно тогда их отношения были прекращены естественным образом. Чжан Ян также очень старался в учебе по этой причине, и в конечном итоге был принят в университет, что сильно шокировало его одноклассников и учителей. Все думали, что даже получить сертификат об окончании средней школы будет уже чрезвычайно трудно для Чжан Яна. Глава 195.2. Уведомление о вечере встреч выпускников. Войдя в университетскую жизнь, Чжан Ян тайно влюбился в своего преподавателя по имени Юйли, и тогда он понял, что щенячья любовь, которая у него была в средней школе, была просто игрой, тогда она еще не созрела. Чжао Хуэйшань была наивна и ничего не знала, именно поэтому она влюбилась в его жестокое отношение, но в тот момент, когда она раскрыла глаза и задумалась, она, конечно, не хотела оставаться с ним до конца своих дней. Что касается его, то он никогда и не любил Чжао Хуэйшань. Так же, как гангстер пытается произвести впечатление, для него было бы позором перед его братанами, если бы у него не было женщины. В своей предыдущей жизни, когда он пришел на эту встречу, то узнал, что Чжао Хуэйшань стала девушкой Чжоу Канмина. Самое смешное, что главная причина, по которой Чжао Хуэйшань хотела видеть Чжан Яна на этой встрече, заключалась в том, что она хотела доказать последнему, что приняла правильное решение, сказав, что Чжан Ян был просто хулиганом, и никаким образом не мог быть лучше, чем Чжоу Канмин, который уже стал заместителем генерального директора компании по производству фоторамок в столь юном возрасте. На встрече Чжоу Канмин и Чжао Хуэйшань насмехались над Чжан Яном всеми способами, закончив тем, что разозлили его до такой степени, что он выбил все дерьмо из этих двоих. В итоге его бросили в изолятор местного отделения полиции на 7 дней. Была поговорка, что девушка быстро меняется физически с детства до совершеннолетия, но изменения в этой девушке были не только в плане внешности, но и в сердце. Первоначальный сладкий и чистый вид Чжао Хуэйшань, как прекрасной леди, теперь превратился в такого меркантильного и уродливого человека. Чжан Ян не смог удержаться, качая головой снова и снова, затем он ответил: «Толстый, этот вечер встреч выпускников не имеет вообще никакого значения, все будут пытаться показать заработанное ими состояние, да искать, как бы переспать со своей предыдущей любовью. Я бы предпочел потратить время на убийство монстров, до поднятия парочки уровней. Ради бога, брат Ян, когда ты стал атаку? Нет, я, толстый Хань, должен вытащить тебя туда. Толстый Хань, ты такой настойчивый, потому что услышал, как я сказал о том, чтобы с кем-нибудь переспать, не так ли? Ха-ха, ты достоин быть братом Яном, который хорошо меня знает. Я был очень заинтересован в Ян Чжисянь, Лижу и Чжао Хуэйшань, но не волнуйся, брат Ян, жена моего брата неприкосновенна. Экхм, я ее не уложу, и не уложусь под нее. Я определенно буду держать свои руки подальше от Чжао Хуэйшань. Ха-ха, иметь возможность полетать с Лижу и Ян Чжисянь уже очень хорошо для меня. Йо, говоря о Лижу, я бы очень хотел посмотреть, насколько сильно изменились ее сиськи с тех пор. Тогда ты должен идти один, я не против, если ты полетаешь на четвертом размере. Брат Ян, говорят, что мы, пара дракона и тигра, никогда друг друга не оставляющие, как ты можешь бросить меня одного? Кроме того, эти старшеклассники смотрят на меня свысока, поэтому на этот раз я собираюсь преподать им урок, который они никогда не забудут. Ты имеешь в виду все сбережения, которые ты потратил, плюс 600 тысяч, которые я тебе одолжил, чтобы ты купил спортивный автомобиль Мазерати? Мысль об этом уже заставила Чжан Ян покрыться испариной. Толстый Хань доказал, что он гораздо более свободен духом, чем кажется. С несколькими миллионами на руках он потратил все деньги на тачку. Ха-ха, брат Ян, моя спортивная машина просто потрясающая, не так ли? Думаю, что она нормальная. Прокомментировал Чжан Ян без особой мысли: спортивный автомобиль, который стоит 300 миллионов, был, естественно, не худшего качества, хотя все еще была очень большая разница между автомобилем толстого Ханя и действительно известными спортивными автомобилями, однако этого было бы более чем достаточно, чтобы удивить обычных людей. Что ты имеешь в виду под «она нормальная»? Это Мазерати GT 2034. Толстый Хань в ярости прыгал по ту сторону телефона, услышав, что сказал Чжан Ян. Чжан Ян, рассмеявшись, ответил: Хорошо, хорошо, прекрасная тачка, абсолютно потрясающая. Поэтому, я должен привести тебя на собрание, чтобы немного похвастаться. Чжан Ян снова покачал головой, чтобы отклонить предложение толстого Ханя. Толстый, ты можешь использовать известные марки автомобилей, чтобы на них клевали женщины. Но разве ты не волнуешься, если другие узнают, что у тебя вообще нет никаких сбережений, да плюс куча долгов, преследующих твою задницу? Долги, ни о чем беспокоиться. Кроме того, если я не скажу, то кто узнает мою историю? Брат Ян, пожалуйста, составь мне компанию на вечере встреч. Брат Ян, брат Ян, брат Ян. Толстый Хан использовал всевозможные интонации и громкости, чтобы убедить Чжан Яна пойти с ним. Чжан Ян был раздражен до такой степени, что он, наконец, уступил толстому Ханю. «Хорошо, хорошо, хорошо, я пойду с тобой». Теперь счастлив, толстый Хань был наконец-то удовлетворен, похвалив друга. «Вот это мой хороший брат». Закончив разговор с толстым Ханем, Чжан Ян, надев свое игровой шлем, вошел в игру. Поскольку у него все еще было немного снаряжения, которое еще не было идентифицировано, Чжан Ян пошел в лавку идентификатора, потратив в ней в общей сложности 196 золотых, чтобы идентифицировать 4 предмета желто-золотого снаряжения и 1 предмет серо-серебряного снаряжения. Наручи Ладака, серо-серебряный, броня, защита, плюс 20 живучесть, плюс 60 сила, плюс 30 ловкость, плюс 30 при экипировке, поглощает 60 очков урона при ударе, требуемый уровень, 50 ожерелье защиты сильной земли, желто-золотой, ожерелье, живучесть. Плюс 100 сила, плюс 25 при экипировке, поглощает 50 очков урона при ударе, требуемый уровень, 50 шлем неистовства, желто-золотой, броня, защита, плюс 40 живучесть, плюс 288 сила, плюс 115 ловкость, плюс 115 при экипировке, поглощает 100 очков урона при ударе, требуемый класс, хранитель требуемый уровень. 60 атрибуты металлических сапог неистовства были похожи на атрибуты нагрудника неистовства и шлема неистовства, единственная разница заключалась в небольшом отличии в числах на каждом из атрибутов снаряжения. Нуба-танк. В тот момент, когда Чжан Ян вышел из своего магазина, Вэй Янер подъехала к нему на своем адском скакуне, преградив ему путь. «Не уходи пока. Пожалуйста, помоги мне идентифицировать это снаряжение». Чжан Ян нахмурил брови. Он получил титул Герой Города Белого Нефрита, поэтому все сборы в городе Белого Нефрита сокращались вдвое. Эта маленькая девочка на самом деле потянула его в сторону, чтобы он идентифицировал ее снаряжение от своего имени. Она действительно была бизнес-леди. Глава 196.1. Король Морозной Химеры. Вэй Янер передала 3 предмета желто-золотого снаряжения, 2 из которых были частями сета неистовства, Чжан Яну. Третий же предмет был двуручным топором Шинкса Хистала, злобный топор, желто-золотой, двуручный топор, атака оружием. 1697-2097 интервал атаки, 3-8 секунд, ДПС, 499 эффект при экипировке. Вы получаете шанс воспользоваться силой зла, когда вас атакуют. Наносит 1000 урона тенью атакующей цели, требуемый уровень, 60, какой безумный урон. Крикнул Чжан Ян, идентифицировав 3 предмета снаряжения и вернув их Вэй Янер. Обрадовавшись полученной похвале, Вэй Янер, широко улыбнувшись, гордо фыркнула. Как и должно быть, как только он с этим покончил, и собрался уже было уходить, Вэй Янер, остановив его, сказала: «Подожди, моя кузина уже в пути, ты должен помочь ей тоже». Эти слова напомнили Чжан Яну, что эта маленькая соплячка еще не вернула ему деньги за идентификацию. Протянув левую руку, он сказал: 180 золотых монет за идентификацию. Давай, плати. Ух ты, только посмотри на это, какие красивые цветы, сказала Вэй Янер так быстро, как только могла. Отойдя от Чжан Яна, она направилась к комнатным растениям, что стояли возле магазина, делая вид, что наслаждается ими. Вскоре после этого Ханин Сюй тоже пришла и отдала кучу снаряжения Чжан Яну, чтобы он его идентифицировал. Разумеется, ей самой не пришлось заплатить ни копейки. В тот момент, когда женская часть банды вошла в систему, вечно восторженная Вэй Янер позвала Сунь Синью и Нарцисс с мечты, чтобы они тоже воспользовались скидкой Чжан Яна. Это тоже было бесплатно. Бормоча себе под нос, Чжан Ян впал в тираду жалоб. «Черт, я бы заплатил, чтобы посмотреть, как девушка раздевается догола. Вы, ребята, выжмите меня досуха и заставите за все заплатить. Какой в этом смысл? Эх, эй, большой болван, что ты там бормочешь?» — сказала Хань Инсюэ, увидев, что губы Чжан Яна двигаются. Чжан Ян сразу же ответил: «Ничего особенного. Этот сраный жердяй только что вошел в систему и просил меня сходить с ним на вечер встреч выпускников или что-то в этом роде. Эх, скучно», — сказала Вэй Янер, высунув язык. Затем она сменила тему: «Эй, когда мы пойдем рейдить новый данж земли ядовитого огня? Я слышала, что второй сет снаряжения находится там. Да и мне все еще нужно выполнить классовый квест. В данже можно выбить снаряжение только трех рангов. Черно-стальное, зелено-медное и серо-серебряное. Желто-золотые предметы снаряжения можно выбить только с желто-золотых полевых боссов. У тебя ведь сейчас есть несколько желто-золотых вещей, не так ли? Почему ты все еще хочешь фармить серо-серебряное снаряжение?» Чжан Ян продолжил: «Кроме того, это подземелье рассчитано на 20 человек. Только игроки 50 уровня или выше могут попасть в это подземелье, а нас таких всего 8 человек. Как мы собираемся атаковать босса? Начиная с 50 уровня, весь лут с полевых боссов был почти всегда лучше, чем дроп из подземелий. Разумеется, лут соответствовал и сложности босса. Вы не можете рассчитывать, что низкоуровневый, легкий босс дропнет что-то стоящее только из-за своего престижного звания полевого босса. Если бы не бесплатные очки навыков, которые выдают в качестве награды за достижение первой зачистки, Чжан Ян не видел других причин, чтобы зачищать подземелья. Кроме того, после достижения 50 уровня, даже когда было сказано, что весь мир будет делить одни и те же карты, все равно будут созданы дополнительные карты, чтобы удовлетворить нужды такого поразительного количества игроков. Полевых боссов было бы достаточно, чтобы удовлетворить весь мир. Больше боссов означает больше наград. Фарм полевых боссов станет лучшим источником дохода и власти. Если сейчас мы не можем зачистить данж на хардкоре, вместо этого мы всегда можем попробовать на тяжелом режиме», — сказала Вэй Янер. Она всегда была такой. После нескольких раз фарма одного и того же босса, она уставала от него, начиная засматриваться на других боссов, в поисках новых проблем. «Пока мы могли бы потренироваться. Давайте просто тренироваться до того момента, пока не сможем, наконец, экипировать снаряжение, которое все еще лежит в наших рюкзаках. Это путь лордов и леди. Давайте сосредоточимся на полевых боссах. Оставьте рейды подземелий бесконечному звездному свету и его веселым маленьким друзьям», — сказал Чжан Ян, похлопывая маленькое отродье по голове. «Давайте найдем себе какого-нибудь желто-золотого полевого босса. Мы всегда можем вернуться, чтобы зарядить земли ядовитого огня на хардкорном режиме, получить достижение первой зачистки, завершить квест на самом высоком уровне сложности, и все за это один раз». Думая о топоре, лежащем в ее инвентаре и ожидающем возможности разрубить воздух и пролить кровь ее врагов, Вэй Янер не могла сдержать невинной улыбки, как у маленькой девочки. Вызвав своего маунта, она закричала кузине: «Пойдем, чего мы ждем? Вперед, гриндить поля!» Сгорая от энтузиазма, маленькая девочка и ее старшая кузина побежали черт знает куда, оставив нарцисс с мечты с Чжан Яном позади. Наблюдая за тем, с каким энтузиазмом они ускакали, Чжан Ян улыбнулся и уже собирался уйти, когда нарцисс с мечты быстро схватила его за рукав. Ее лицо покраснело от смущения, когда девушку попросила его назвать цену за идентификацию. «Я, Чжан Ю, я хочу заплатить. Дело не в том, что я не собиралась сделать это раньше. Просто, маленькая Янер не позволила мне этого сделать. Пожалуйста, прими мою благодарность», — сказал девушка, вежливо поклонившись. Ну, раз он уже был ограблен в довольно-таки эпических масштабах, немногим больше, немногим меньше, это уже не будет иметь никакого значения. Чжан Ян улыбнулся ее серьезности и сказал: «Не стоит быть такой скромной. Просто считай это одним из преимуществ того, что я твой гильдмастер». Чжан Ян, призвав маунта, направился в свой магазинчик. У него были горы предметов зелено-медного и серо-серебряного снаряжения на продажу. С тех пор, как он выставил на аукцион ордер на обновление гильдии, в замке Белого Нефрита произошел взрыв популярности его магазина. С тех пор общая прибыль магазина удвоилась. Доход увеличился со 100 тысяч до 200, и это была прибыль, которую он получал, благодаря 20-процентному аукционному сбору. К тому же, прибыль, которую он получал от продажи предметов снаряжения, не учитывалась. Главным образом потому, что снаряжение формилось целой группой, и полученная от его продажи прибыль делилась между 8 членами группы. Чжан Ян выставил на продажу предметы зелено-медного и серо-серебряного снаряжения. Что касается предметов желто-золотого снаряжения, то его он планировал выставить на аукцион. На этот раз он планировал прорекламировать свой товар во всех 8 крупных городах, распространять название своего магазинчика так сильно, как только мог. Что касается прочных железных слитков, Чжан Ян купил 17 тысяч стаков этого предмета, в общей сложности потратив 3 миллиона 100 тысяч золотых. Тем не менее, также он потратил дополнительные 13 миллионов золотых, чтобы купить расширение для хранилища. По текущему курсу, 1:3, он потратил почти 50 миллионов долларов. Таким образом, вместимость хранилища магазина была улучшена до 10 уровня, поэтому 6 вкладок на складе гильдии стали немного лишними. Он потратит 16 миллионов долларов, когда курс станет 1:1. С избытком в 13 тысяч пустых слотов, этого было достаточно, чтобы хранить 13 тысяч стаков прочных железных слитков. В одном стаке было 200 слитков. Один такой слиток в ближайшем будущем может быть продан за 5 золотых за штуку, что в общей сложности принесет ему 13 миллионов золотых, или, если перевести в доллары, 39 миллионов, чего было достаточно, чтобы окупить все инвестиции. Глава 196.2. Король Морозной Химеры. Тем не менее, это была хорошая инвестиция, поскольку в дальнейшем ему эти ячейки еще пригодятся. Следующие вложения, которые потребуют от него хранения огромного количества ингредиентов, не потребуют дальнейших расходов на улучшение хранилища. Однако это был позор. Ввиду того, что места в хранилище все еще было недостаточно, Чжан Ян не мог получить много прибыли с этой сделки. В лучшем случае, его доход будет равен 17 тысячам бесплатных слотов для хранения и чуть более 13 миллионов, что было далеко от его первоначальной оценки в 100-200 миллионов прибыли. Однако, учитывая количество свободного места на складе магазина, можно было бы увеличить объем продаваемых товаров, поскольку в течение последних нескольких дней прибыль росла в геометрической прогрессии. Получать по 300 тысяч золотых монет в день уже не просто мечта. Став лордом города, Чжан Ян получил новый навык – городской телепорт. Этот навык на самом деле не отличался от обычного свитка телепортации. Один использовался для телепорта в крепость, а другой использовался для телепорта в замок Белого Нефрита. Чжан Ян активировал городской телепорт, после чего под его ногами появилось белое свечение. Магический круг наполнился светом, и 10 секунд спустя столб белого света поглотил его персонажа. Он сразу же появился в штаб-квартире крепости Тукула. Да здравствует лорд города! Когда он появился, хранителя тут же поприветствовали окружающие горничные и охранники. Неудивительно, что все хотели быть чиновниками. Один. Любой мог быть легко опьянен ощущением уважения. Даже когда он был в игре, то мог чувствовать почтение, исходящее от реалистичных человеческих персонажей, падающих перед ним на колени. Почему-то он почувствовал себя легким, как перышко. Чжан Ян вышел из штаб-квартиры и покинул крепость, направившись в пустошь замерзших небес. Покинув любую крепость всех 8 основных городов, вы попадете на карты 50-го плюс уровня. По мере того, как карты 50-го и 60-го уровней становились все плотнее и ближе по мере продвижения в центр карты, их, естественно, будет становиться все меньше и меньше. Однако, хотя количество карт и уменьшалось, сами по себе карты лишь увеличивались в размерах. Название карты действительно говорило само за себя. Все, что было на этой карте, было либо заморожено, либо заключено в толстый лед. Земля была покрыта толстым слоем снега, ходить самостоятельно было довольно трудно. На заднем плане дул легкий ветерок, который приносил вместе с собой морозный северный воздух. Небо, поле и даже лес были полностью покрыты снегом, из-за чего карта казалась одноцветной. Лишь со звуком холодного ветра и хруста снега под ногами, раздающегося после каждого шага, атмосфера здесь была холодной и пустынной. В год Эсмерцли у полевых боссов были свои владения. Они будут ходить только по очень маленькой области на карте, которую игроки могли легко найти и победить босса. Тем не менее, было небольшое количество боссов, которые могли ходить по большим площадям и не имели фиксированных владений. Они могли легко перемещаться по нескольким картам. Босс, которого хотел найти Чжан Ян, носил имя Король Морозной Химеры, довольно слабый босс зелено-медного ранга. Тем не менее этот босс был единственным боссом, который мог дропнуть рецепт зелья огнестойкости 3-го уровня. Это был один из тех боссов, который не имел фиксированных владений. Босс передвигался по этим замерзшим пустошам без какого-либо определенного маршрута. Поскольку он рандомно летал по округе, игрокам было довольно трудно его выследить. Игроки могли просто столкнуться с этим боссом, появившимся из ниоткуда, а могли потратить полгода, пытаясь напасть на его след. Кроме того, король Морозной Химеры был довольно редким существом, несмотря на то, что был зелено-медного ранга. После того, как над ним будет одержана победа, понадобится 7 дней, чтобы он снова заспавнился. Карты выше 50 уровня были одни на всех серверах. Это означало, что на всем китайском сервере был только один король Морозной Химеры. После его убийства, всем игрокам на китайском сервере придется ждать целую неделю. Поскольку босс был всего лишь зелено-медного ранга, небольшая команда не самых сильных игроков могла с легкостью его победить. С огромным количеством игроков, появившихся на картах, судьбу этого босса никто даже не узнает, был ли босс жив, или, как обычно, играл в прятки. Кроме достижения первой крови, не было никакого другого способа узнать, убивал ли кто-нибудь босса в последние 7 дней. Прямо сейчас, пришло время, Чжан Ян должен был найти босса и заполучить этот рецепт, прежде чем другие игроки начнут исследовать эту карту. Чжан Ян без устали скакал на своем коне, от вершин лесов до подножия долин, он обыскал каждый уголок карты в поисках босса. Но пустошь замерзших небес была просто слишком огромна, чтобы хранитель мог так легко найти его. Он потратил все утро, обыскав, по крайней мере, треть всей карты, так и не узнав, где находится босс. Хранитель мог с легкостью прийти в те места, которые он уже проверил. Пообедав, Чжан Ян снова вошел в игру и продолжил поиски босса. Кстати, он согрел нескольких монстров и убил их, хотя и неохотно. 2 дня пролетели в одно мгновение, Чжан Ян все еще бродил по пустошам без каких-либо следов или улик, которые могли бы указывать на местонахождение босса. К этому моменту Чжан Ян уже получил 53 уровень. До сих пор, исключая 8 игроков одинокого пустынного дыма, включая Чжан Яна, самый высокий уровень в гильдии был 48. Возможно, им придется тренироваться еще 7 или 8 дней, чтобы, наконец, достичь 50 уровня, дабы зарядить новый данж земли ядовитого огня. Помимо того, что Чжан Ян тратил время на поиски босса, он также провел свою группу пофармить мастера Уоллера, чтобы получить ордер на обновление гильдии. Оставшееся время он полностью посвятил поискам босса. 7 октября был 5-й день, который Чжан Ян тратил на поиски короля Морозной Химеры в ледяной пустоши. Эй, дурак, монстр, которого ты ищешь, он называется король Морозной Химеры, Василиск. Послышался знойный голос Ханинь Сюэ из голосового устройства. Чжан Ян на мгновение остолбенел. Ты видела его? Наконец, спросил он. Да, я вчера вышла в открытое поле. Когда я перезашла, то решила прогуляться, а затем я увидела огромного монстра. Но это еще не все. После я увидела еще одного огромного монстра Химеру, летящего в небе. Когда я нацелилась на него, высветившееся имя было очень похоже на то, которое ты постоянно бормотал в последние несколько дней. Чжан Ян тут же чуть не заплакал. Он потратил целых 5 дней на поиски босса, и его случайно встретил идиот, который все время теряется. «Следуй за боссом, не вступай в бой, не вступай в бой, я скоро подойду», сказал Чжан Ян, быстро отправляя приглашение в группу Ханинь Сюэ. Таким образом, он мог легко определить ее местоположение по карте. Ханинь Сюэ приняла приглашение, Чжан Ян быстро открыл карту мира. Когда он точно определил ее местонахождение, то снова нахмурился. «Я бы сказал, что ты действительно хорошая бегунья. Как ты могла добежать до края карты? Ты почти добежала до некротических пустошей. Это правда, это правда, это все, что ты можешь на это сказать. Т.С. Эй, я сделала тебе одолжение. Я нашла тебе босса. Разве ты не должен хотя бы поблагодарить меня? Каковы шансы, что я уйду отсюда, а ты потратишь 3 месяца, бродя по земле, как бездомный нищий?» 1. Чиновник, автор использовал это слово для обозначения древней китайской системы рангов при дворце. Чиновниками становились офицеры 9-го ранга. Обычные граждане могли стать чиновниками, сдав письменный экзамен. Глава 197.1. Рецепт зелья огнестойкости. Чжан Ян, подобно ракете, рванул к Хань Инсюэ. Поскольку Хань Инсюэ просто следовала за боссом, и ей больше нечего было делать, ей стало скучно. Почему она все время что-то щебетала на ухо Чжан Яну? Все время, пока он до девушки добирался, Хань Инсюэ задавала ему всевозможные вопросы на личные темы, вроде его первой любви, о том, как он потерял девственность. Пустоши ледяных небес были действительно огромны. Босс находился примерно в половине карты от Чжан Яна. Ему нужно было потратить, по крайней мере, 30 минут езды на своем маунте, чтобы добраться до места, откуда, наконец, смог увидеть мигающую точку Хань Инсюэ на своей мини-карте. Мигающая точка союзника означала, что расстояние между ними находится в пределах 100 метров. Фу-ра-ра! Скелет боевого коня зарычал, когда Чжан Ян натянул поводья. Куча снега поднялась в воздух. Чжан Ян остановился, как только добрался до Хань Инсюэ. Когда он прибыл, девушка бесконтрольно чихала. «Эй, болван, я ждала тебя весь день», — жаловалась Хань Инсюэ. Чжан Ян, тяжело вздохнув, ответил: «Мое категорическое и большое нет на то, чтобы ты взяла еще больше серо-серебряного снаряжения из моего магазинчика». Зная уже ее на протяжении 3 месяцев, парень точно мог определить в лицо все ее маленькие трюки. Хань Инсюэ, закатив глаза, сказала: «Эй, ради вас, ребята, я изучила навык создания рун. Ох, пожалуйста, ты должна знать, что серо-серебряное снаряжение выше 40-го уровня чрезвычайно ценно. Мало кто готов продать такие предметы. Те, которые находятся в моем магазине, были добыты усилиями всей банды. Как я могу просто взять и отдать их тебе?» Тоже закатил глаза Чжан Ян. «Думаешь, ты единственная, кто может закатывать глаза? Пожалуйста, я тоже могу использовать этот трюк». Хань Инсюэ поняла, что ее закатывание глаз не возымели должного эффекта, поэтому она прибегла к приему поднятия бровей. «Но рунные камни на плюс 2 требуют серо-серебряных эссенций 2-го уровня. Ты не хочешь улучшить свое оружие? Что за блядская женщина? Я даже не получил от тебя рунический камень на плюс 1. О каких рунных камнях на плюс 2 ты вообще говоришь?» Чжан Ян обернулся и увидел летящего в небе босса. Этот летающий зверь был большой химерой, которая медленно и пассивно парила, по крайней мере, в 20 или даже 30 метрах над землей. Король морозной химеры, Василиск, зелено-медный, зверь, уровень 55 хп, 55000 защита, 300. Вот он, это он. Чжан Ян, отозвав своего коня, рванул навстречу боссу. Наклонившись, он взял горсть снега, формируя снежок в руке. Прицелившись, он метнул его в босса. Пак, бросок не нанес никакого урона, но этого было достаточно, чтобы согреть босса и затянуть его в бой. Зверь, зарычав, захлопал своими гигантскими крыльями, скользя вниз, с небесных высот, прямо к Чжан Яну, выпуская поток холодного воздуха из пасти. Динь. Василиск использовал ледяное дыхание. 1023. Получил урон Чжан Ян, набрав 42 очка ярости. 1482. Нормальная атака. Подавление брони. 692. Подавление брони. 3389. Горизонтальный удар. 3512. Разрушительный удар 2. Чжан Ян мгновенно потратил всю свою ярость, нанося боссу около 9000 урона. Если перевести это в проценты, то Чжан Ян снес боссу 20% жизни. Невероятно страшно. Василиск, вскрикнув, начал замахиваться лапой, чтобы ударить Чжан Яна. Блок. Плюс 30 очков ярости. 359. Блок. Отражение урона. Кровавая ярость. Плюс 30 ярости. Подавление брони. 752. Подавление брони. 868. Удар щитом. 1648. Силовой удар. Чжан Ян наложил еще 3 стака подавления брони, добив дебаф до 5 стаков. Теперь босс был полностью беззащитен перед атаками Чжан Яна. «Вау, похоже, сейчас для тебя не проблема в соло затащить босса, ха», — сказала Хань Инсюэ с восхищением. Текущая атака Чжан Яна намного превысила урон от атаки босса. Сейчас у него было 12 тысяч жизней. Ему даже не нужно было использовать исцеление берсерка, чтобы расправиться с боссом. «Я ношу желто-золотое и серо-серебряное снаряжение, женщина. Как я могу не справиться с зелено-медным боссом в одиночку? Если я не смогу этого сделать, то как я могу появиться на публике?» Ухмыляясь, спросил Чжан Ян. «Какое высокомерие!» Чжан Ян рассмеялся. Высоко подняв свой топор, он продолжил атаковать босса, его ДПС почти достиг значения в 2000. Чтобы убить босса, у которого было 55 тысяч жизней, ему понадобится всего лишь полминуты. К тому времени, когда он убил босса, он даже не вспотел, потеряв всего лишь 5000 жизней. Дурак, что не так с этим боссом, что заставило тебя зайти так далеко? Женщины были любопытны, как кошки. Что касается Хань Инсюэ, она задала вопрос, соблазнительно подняв брови. Чжан Ян, наклонившись, стал копаться в дропе с босса, и удовлетворенно улыбнулся, когда взял пергамент с рецептом. Затем он, быстро приложив его к груди, изучил рецепт крафта. Хань Инсюэ, увидев, как он это делает, сразу же закричала. «Что за, ты, хитрая злюка, ты на самом деле поставил режим распределения подобрать могут все?» На самом деле она хотела забрать этот предмет и немного подразнить Чжан Яна, прежде чем отдать ему его. Она никогда бы не подумала, что Чжан Ян окажется на шаг впереди нее, заранее установив режим распределения. Чжан Ян маниакально рассмеялся. «Хм, без соответствующих навыков, как я мог бороться с демонами и монстрами, вроде тебя, ХМПФ?» Хань Инсюэ пренебрежительно на него фыркнула. Теперь она еще больше хотела узнать, что же это был за предмет, который подобрал Чжан Ян. «Дурак, по крайней мере, скинь мне описание предмета». Чжан Ян, засмеявшись себе под нос, опубликовал описание зелья. «Зелье огнестойкости 3-го уровня, расходный материал, использование, добавляет 600 очков защиты от огня, длительность, 2 минуты, кулдаун, 2 минуты, требуемый уровень, 50, это тот хлам, на поиски которого ты потратил 5 дней», фыркнула Хань Инсюэ. «Этот хлам может уменьшить урон от огня всего лишь на 600 единиц. Я с легкостью могут вылечить этот урон одним тиком регенерации. Твои волосы, должно быть, слишком длинные, они притупляют твои чувства», сказал Чжан Ян, выдавив кривую улыбку. «Что ты сказал? Не хочешь повторить это еще разок?» сказала Хань Инсюэ характерным для львицы голосом. «Ах, ах!» Чжан Ян стал быстро перебирать идеи в своей голове, пытаясь найти способ, как сменить тему. «Есть много боссов, которые обладают аурами с разрушительными эффектами, вроде той, которая доставила нам немало проблем в экспедиции «Огненная аура». Да, если бы мы использовали это зелье, чтобы свести на нет эффект этой ауры, нам больше не пришлось бы о ней беспокоиться». Хань Инсюэ, кивнув, пропела хорошо себе под нос. Сейчас она купилась на слова Чжан Яна. «Последнего босса земель ядовитого огня, Рошана, медный молот, нужно было убить для классового квеста 50 уровня. Босс обладал сильным АЭ навыком огненной аурой, как способностью. Это не было похоже на случай с Марцвией, для противостояния теневой атаки которого нужно было обязательно выпить зелье сопротивления магии тьмы новичка, потому иначе рейд было бы невозможно завершить. Этого босса 50 уровня все еще можно было убить без зелья, однако, наличие оного сильно упрощало задачу. Этот предмет обязательно станет очень популярным в будущем. Однако Чжан Ян умолчал об этом факте. Если бы он это сказал, Хань Инсюэ определенно попросила бы свою долю. Сейчас лучше было отмолчаться. Что касается остального лута с Василиска, то Чжан Ян даже не позаботился о том, чтобы даже мельком взглянуть на него. Парень попросту все схапал, забросив в угол своего инвентаря, если у инвентаря был угол, для начала. Весь лут был просто случайным зелено-медным и черно-стальным снаряжением. Ничего ценного, на что стоило бы обратить внимание. Теперь, когда он получил то, что хотел, миссия Чжан Яна была завершена. Порвав свиток телепортации, он вернулся в замок белого нефрита. Для создания зелья огнестойкости 3-го уровня ему нужны были белые пятнистые цветки и осколки огненных кристаллов. Белые пятнистые цветки были ресурсом, который можно было добыть с навыком травничества. Их можно было собрать в охотничьих угодьях 40-го плюс уровня. Кроме того, это был довольно распространенный ресурс. На аукционе они продавались по довольно низкой цене. Осколки огненных кристаллов относились к типу разные. Их можно было найти на одноименной вкладке инвентаря, а падали они со всех монстров огненного типа 20 и выше уровня. Обычно их продавали непосредственно НПЦ. Разные предметы в ГОТС Мерцли обычно казались совершенно бесполезным, однако, когда всплывал рецепт, в котором они были нужны, такие предметы претерпевали внезапные изменения, становясь популярными и поднимаясь в цене более чем в 100 раз буквально за день. Ввиду того, что рецепт зелья огнестойкости 3-го уровня был весьма редким, Чжан Ян никогда не старался разузнать об ингредиентах, которые требовались для крафта этого зелья. Лишь после того, как он получил этот рецепт, парень узнал об ингредиентах.